Было интересно, как выглядит человек, чьим именем назывались бутылки с горючей смесью, которые бросали в танки. О знаменитых коктейлях Молотова он и сам не раз писал в своих статьях. Этот коктейль едва ли не стал символом героизма русского народа в битве с фашистами. По залу прокатился радостный шум. Все взоры обратились ко входу, где появился окруженный свитой, невысокий плотный мужчина в очках и с маленькими сидеющими усиками. Его сопровождали Дин Ачисон и Громыко. Этот молодой брюнет с глубоко посаженными глазами и слегка перекошенным ртом был восходящей звездой советской дипломатии. Он заменил на должности посла знаменитого Максима Литвинова. Об интеллигентности Громыко, его знания иностранных языков, рассказывал Дэвиду Хеас. Молотов остановился в центре зала. Вспыхнул магний, Громыко всех коротко приветствовал и передал слово уважаемому гостю. Заметно уставший после путешествия, Молотов произнес несколько фраз тихим бесцветным голосом. Говорил о близком поражении фашизма и надежде на прочный мир, которые принесут человечеству демократические страны-союзники по антигитлеровской коалиции. Выразил убеждение, что союз, заключенный Рузвельтом и Сталиным, будет продолжаться. «Но есть силы, — добавил он, — которые хотели бы этот союз разрушить. Этого не допустят прогрессивные люди Америки». Послышались аплодисменты. Журналисты окружили Молотова. Через несколько минут Громыко пригласил гостей к столу. Альберт Хеас и известный американский публицист Уолт Липман подошли с бокалами к Молотову. «Вам удалось создать не только коктейль Молотова, но и прекрасный коньяк», — сказал журналист. На суровом лице министра появилась давно невиданная улыбка. Бетти решила, что ее время настало. Она с легкостью вскочила на стул и, подняв бокал, сказала: «Я хотел бы поднять бокал за здоровье наших летчиков, которые с момента приземления на земле союзников под Владивостоком до сих пор еще не подали признаков жизни. Я жена командира самолета капитана Ричарда О'Салливана». Бетти развернула огромный портрет Рика, чтобы все могли его разглядеть. «Я обращаюсь к господину Молотову с горячей просьбой о немедленном их освобождении, что соответствовало бы духу союзничества, о котором мы так много говорим». Она соскочила со стула и вручила Молотову письмо. Все словно онемели. Молотов замер, но когда раздались аплодисменты, решился взять письмо из рук Бетти. Журналисты отреагировали сразу же. Посыпались вопросы, правда ли это? Молотов с каменным выражением лица ответил: «Если бы такой самолет действительно приземлился, я бы об этом что-нибудь знал. Тем не менее, постараюсь выяснить». Репортеры окружили Бетти, прося фотографию Рика. Бетти отвечала быстро и возбужденно. Когда они, наконец, отпустили ее, Дэвид с восхищением заметил: «Ты сегодня стала сенсацией вечера. Затмила даже Молотова». «Я этого и добивалась», — ответила она. «Сейчас им придется отвечать. Слишком много было свидетелей». Тем временем Альберт Хайас прогуливался по саду с пресс-атташе Городенко. Городенко, полковник МГБ, уверил его, что предупредил Москву о возможном вмешательстве Гарримана. Поблагодарил за ценную информацию о летном спецподразделении, тренирующемся с новой бомбой. «Данные, переданные нами из Лос-Аламоса, полностью это подтвердили. Центр вас благодарит». «А теперь», — продолжал он, — У меня есть для вас интересное предложение.